Глава 15. «Заставили же вы нас погоняться, господин Мечников!» — произнес главарь охотников, отступая от меня на шаг назад. Тем временем остальные стали приближаться, образуя вокруг меня плотный круг. «Только мы добрались до Хоперска, вы тут же на поезд! Пришлось вас нагонять верхом!» Сначала я не понял, каким это образом им удалось сравнять скорость с поездом, но вскоре до меня дошло, что из-за аномалии, в которую мы попали, охотники за головами получили фору в 1,5 часа. «У меня дела в Саратове», — со стали в голосе произнес я. «Времени тискаться с вами в подворотне у меня нет. Я спешу». «Да что вы, Мечников!» — усмехнулся главарь. «Какие же у вас могут быть дела? Хотите обесчестить еще одну графскую дочку? Чтобы за вами по всей Российской империи объявили охоту?» «Еще одну графскую дочку? Ну и угораздило же предыдущего владельца тела влепаться в такое дерьмо!» «Вы только не сопротивляетесь», — посоветовал охотник. «Граф Юсупов уже строит для вас пыточную камеру. Поберегите силы, они пригодятся вам там». «Выбора нет. Так просто они меня не отпустят. Вырваться из окружения я тоже не смогу, а на регистрацию патента успеть нужно, кровь из носу. Значит, придется прорываться силой. Какие бы преступления ни совершил мой предшественник, меня они не касаются. Я начал новую жизнь, стартовал с нуля в Хоперске, и я не позволю им все разрушить». Хруст снега за моей спиной выдал приближающегося охотника. Судя по тому, что остальные даже с места не сдвинулись, вся шайка была уверена, чтобы взять меня хватит и одного человека. Я резко выставил левую руку назад и, коснувшись груди противника, активировал обратный виток. Магия вызвала мощнейший мышечный спазм в его желудке. Обратная перистальтика пролетела по всему кишечнику. Я отступил в сторону, враг пролетел мимо меня, сбил с ног одного из своих соратников, а затем облил его вырвавшимся изо рта потоком пены. «Твою ж мать! Мерзость-то какая!» Выбрался из-под пострадавшего один из охотников. «Кость, ты чего?» Но Костя прижал колени к животу и затрясся. С раздраженным кишечником он драться уж точно не сможет. Правда, остальные охотники, кажется, даже не поняли, что это сделал я. «Я вам говорил, не жрать водяру паленую по кабакам, тем более перед заданием!» — разозлился главарь. «Все, хватит возиться! Ломаем Мечникову ноги и вяжем!» Оставшаяся троица выхватила из ножен клинки и рванула на меня. Обратный виток сам нашептывал мне, как лучше действовать. Он чувствовал слабые стороны противников. Я защитился клинком от первой атаки, затем взмахнул левой рукой и заставил особо крикливого бандита проглотить собственный язык. Уздечка, что держит орган, надорвалась, и язык провалился в горло. Надрывно кашляя, он схватился за горло и упал на колени рядом с каменной стеной. Пока охотники пытались сообразить, что происходит, я кольнул еще одного подмышку и перебил сухожилие правого плеча. «Колдует! Этот ублюдок колдует, Влад!» — прокричал раненый. «Чем он, сука, колдует? Залечивает, что ли, вас до смерти, идиоты?» Разозлился главарь и налетел на меня с удвоенным напором. Все его соратники уже выбыли из игры. Двое страдают от воздействия обратного витка, а третий пытается остановить кровотечение из подмышечной артерии. «Ты кем себя возомнил, сопляк?» — проревел главарь, размахивая саблей рядом с моим лицом. «Думаешь, что можешь с четырьмя взрослыми мужиками справиться?» А фехтовальщик из главного охотника оказался неплохой. Несмотря на все трюки, которым обучил меня Синицын, я то и дело пропускал удары. Он уже смог рассечь мне грудь и правую руку. Раны не глубокие, после битвы я сразу же смогу их залечить. Но последний противник не дает мне и секунды, чтобы сконцентрироваться на магии. Однако из-за ярости он теряет над собой контроль. Еще 5 минут назад он полагался на поддержку своих людей, а теперь остался один. Я могу воспользоваться тем, что он потерял бдительность. «Что-то слабовато вы для столичных охотников», — усмехнулся я из последних сил, отбиваясь от его атак. Даже с лекарем справиться не можете! Позорище!» Главарь взревел, набросился на меня всем весом и в отчаянии попытался отсечь мне голову. Похоже, все-таки решил не брать меня живым. Чтобы усилить собственную реакцию, я заставил мышцы своих ног расслабиться. Упал на одно колено, клинок просвистел прямо над моей макушкой. А теперь завершающий маневр. Сократив мускулатуру всего тела с помощью лекарской магии, я разогнулся, словно пружина, и врезал рукоятью клинка прямо в челюсть противника. Раздался звучный хруст, на снег посыпались осколки разбитых зубов. Главарь выронил свой клинок, но не сдался. Попытался атаковать меня голыми руками, но обратный виток уже приступил к работе. Воспаленное от гнойных прыщей лицо охотника вспыхнуло. Он громко завопил и рухнул на спину. Я заставил ослабевшую кожу на его лице отслоиться. Мужчина прикрыл пострадавшую половину рукой, но больше ничего сделать не успел, поскольку я прижал его к земле и произнес: «Ну что, господа, теперь поговорим как цивилизованные люди». «Да ты сумасшедший урод, Мечников!» — прокряхтел главарь. «Что ты с нами сделал? Граф не предупреждал, что владеешь атакующей магией!» «Наверное, он хотел сэкономить на ваших услугах. А теперь ответь на мой вопрос. Какое конкретно преступление мне приписывают? Как зовут графа и его дочь? Эта информация нужна мне, чтобы знать, с какой стороны может быть совершен удар в следующий раз». «Мечников, ты совсем больной! Уж кто, как не ты, должен это знать!» — прохрипел охотник. «Все верно. Я больной, совсем без башки. Ни памяти нет, ни милосердия. Поэтому лучше ответь на мой вопрос, пока я тебе вторую половину лица не снес». «Ладно», — вздрогнул охотник. «Заказал тебя граф Дмитрий Павлович Юсупов за то, что ты переспал с его дочерью Анастасией». «И когда это случилось?» Охотник, похоже, действительно решил, что я сумасшедший. От этого осознания в его глазах загорелся животный страх. Ведь в таком случае от меня можно ожидать чего угодно. «Два месяца назад! Вроде. Я не знаю». «Два месяца. Странно, ведь из Санкт-Петербурга меня сослали всего месяц назад. За это время меня могли прикончить 10 раз». «Почему вас не прислали раньше?» «Так дочка его чертова молчала, пока замуж ее не выдали. Там-то все и скрылось». «У меня, похоже, на роду проклятие какое-то, браки чужие разрушать. Обратная сваха, а не лекарь». «Хорошо», — кивнул я и отпустил охотника. «Звать тебя как?» «Влад». «Возвращайся в Санкт-Петербург, Влад. И передай графу, что тот Мечников, которого он ищет, уже сгинул. Нет его больше в природе». «Да он мне самому башку отрубит, если я такое передам!» — шипя жгучей боль в лице, прокряхтел главарь. «А это меня совершенно не волнует», — ответил я, затем мановением лекарской магии вернул одному из охотников язык, чтобы тот не задохнулся, и пошагал к выходу из проулка. «Эта четверка охотиться за мной уже точно не сможет. В ближайшие дни отправлю отцу весточку. Расскажу, что случилось, а заодно обсужу с ним, что делать дальше. Проблем у других Мечниковых из-за меня не будет, поскольку я уже в их роде не состою. Но есть риск, что граф Юсупов пришлет сюда новых головорезов. Но пара дней в запасе у меня есть. Я бы мог добить и эту четверку, но тогда проблем стало бы в 2 раза больше. Саратовские городовые обнаружат тела, а потом нападут на мой след. А Юсупов все равно пришлет новых людей, когда поймет, что от первой партии я избавился». Размышляя об этом, я бежал на Университетскую улицу. Пришлось потратить остатки лекарской магии, чтобы стянуть свои раны и убрать следы крови с одежды. Но выгляжу я, мягко говоря, потрепанным. Заявляться в таком виде на регистрацию патента — не лучшая идея, но иных вариантов у меня нет. Я влетел в зал регистрации ровно в тот момент, когда Илья Синицын уже вступил в отчаянную словесную баталию с одним из местных лекарей. «Нет, я протестую», — топнул он ногой. «Я могу расписаться за Мечникова. Вот, видите грамоту? Есть у меня такое право». «Успокойтесь, Илья Андреевич», — стараясь отдышаться, произнес я. «Я уже на месте». Синицын хотел было наброситься на меня, но тут же затормозил, заметив, в каком состоянии мое зимнее пальто. «Алексей, ты чего? Поскользнулся, что ли?» — замешкался он. «Да, и рухнул на четверых головорезов. Потом расскажу. Пойдем к регистрационному столу». В зале кроме нас больше никого не было. Либо лекарские патенты в целом регистрируют нечасто, либо всех обслужили еще утром. За круглым столом сидела комиссия из трех лекарей, каждый из которых изучал по одному моему инструменту. «Наконец-то, господин Мечников!» — вздохнул полный мужчина в очках. «Мы уж начали думать, что вы совсем не явитесь». Он удивленно окинул меня взглядом, а затем слегка обиженно заявил. «А почему вы позволили себе явиться сюда в таком виде?» «Опасный город, Саратов. Не успел сойти с поезда, тут же нарвался на головорезов». «Попрошу не оскорблять», — пригрозил мне пальцем председатель комиссии. «У нас тут почти что нулевая преступность». «Ага», — залился смехом Синицын. «Нет у вас преступности, как же. Особенно во дворах за фабричным районом. Там мне однажды чуть скальп не сняли». «Это вообще не имеет никакого отношения к делу», — прервал эту перепалку я. «Для регистрации патента нужна моя подпись и моя голова, в которой хранится интеллектуальная собственность. Этого достаточно». Председатель комиссии тяжело вздохнул, но все же согласился. Двое его коллег вообще никак не отреагировали на наш разговор. И я только сейчас понял, почему. Просто им достался фонендоскоп и тонометр, а последнему — неврологический молоточек. Видимо, он уже изучил его схему, и лекарю просто стало скучно. А вздорить Синицыным — лучший способ отвлечься. «Итак, Алексей Александрович», — подытожил председатель. «Я ваш молоток осмотрел. Схема, вижу, простая, ничего необычного в ней нет. Но пока что я искренне не понимаю, зачем он может пригодиться в нашей практике». «Позволите вашу ногу?» «Что-что?» «Ну, вы же не поверите, если я покажу его работу на себе или на господине Синицыне. Позвольте, я представлю, как работает молоточек на практике». Лекарь нехотя отодвинул стул и пересел напротив меня. Я легонько ударил молоточком по его сухожилию. Нога подпрыгнула, а мужчина вскрикнул, заставив своих коллег отвлечь от чертежей. «Что у вас там, Яков Семенович?» — бросил один из председателей. «Да тут молоточек господина Мечникова моей ногой управляет», — заявил тот. «Не управляет, лишь показывает, что ваши нервы здоровы», — объяснил я. Правильнее было бы сказать, что здоровы не нервы, а рефлексы. Но это понятие еще не вошло в обиход. Его сформулирует Павлов. Или я, если захочу развить неврологию в этом мире. По плану, служба по регистрации интеллектуальной собственности уже давно должна была закрыться. Но председатели искренне увлеклись моими работами. Мы с Синицыным еще около 2 часов показывали, как работают аппараты на практике. А затем я дотошно объяснял, где эти инструменты могут пригодиться. «Впечатляющий, Алексей Александрович», — заключил глава комиссии. «Филипп Аркадьевич Ловицкий рассказывал, что вам удалось его впечатлить. Но признаюсь честно, что до этого дня мы относились к его словам со скепсисом. В первую очередь, потому что за последние 5 лет лекари не зарегистрировали ни одного патента, а тут сразу 3». «И это только начало», — заявил я. «В ближайшие 1,5 года я еще не раз представлю вам свои изобретения». «Мы будем только рады», — улыбнулся Яков Семенович. «Но с молоточком поаккуратнее. Пациентов он может испугать». Вот уж произвел на него впечатление этот инструмент. «Значит так, Алексей Александрович, работает наша система следующим образом», — вернулся к прежней теме главный председатель. «Ваше изобретение мы регистрируем. Остались лишь формальности. Но остается открытым вопрос. Как вы хотите распространять их дальше? Вариантов всего 2. Самостоятельно или через орден?» «Этот вопрос я уже обсуждал с Синицыным не так давно. Если будем распространять сами, то получим всю выручку за вычетом налогов. Однако придется нанимать других людей, налаживать производство. А доверия к моему имени поначалу не будет от слова совсем. Нам интересен второй вариант. Через орден лекарей». «Тогда для вас все будет намного проще. Вы получаете 30% от продаж своих изобретений, а остальные 70% забирает орден, чтобы производить и продвигать ваши инструменты. Может показаться, что 30% это крайне мало, но если учесть, что мы с Синицыным полностью избавим себя от остальных обязанностей, а инструменты будет продвигать орден лекарей, лучшего варианта и не придумать. «Все, господа», — заключил Синицын. «Остальным займусь я. У меня, как у финансового консультанта господина Мечникова, остались еще кое-какие вопросы комиссии». «Илья Андреевич, тогда я отбуду в госпиталь, заберу пациента, которого просил захватить с собой, Иван Сергеевич», — сообщил я. Расписавшись во всех документах, я оставил Синицыну утрясать оставшиеся вопросы, а сам прошелся вверх по Университетской улице к главному госпиталю Саратова. Это место больше походило на дворец, нежели на медицинское учреждение. Скорее всего, и палаты там выглядят, как графские покои. А попасть сюда на лечение могут разве что дворяне. Простых смертных в таком месте точно не наблюдают. Я прошел фойе, где в привычных мне клиниках обычно располагалась регистратура. Однако тут за широким столиком меня встретил мужчина, который больше походил на дворецкого, нежели на регистратора. «Добрый день, господин», — кивнул он мне. «Чем могу вам помочь?» «Я лекарь из Хоперской амбулатории, фамилия Мечников. Мне поручено забрать пациента Кораблева Лаврентия Сергеевича». «А, да, меня предупреждали», — ответил мужчина. «Пройдите в правое крыло на третий этаж. Прямо сейчас пациента осматривает наш главный лекарь, Александр Иванович Разумовский». «Благодарю», — ответил я и направился к лестнице, что вела на третий этаж. Вот и повод познакомиться с местным главным лекарем. Как только я вышел в коридор с палатами, практически в лоб столкнулся с короткостриженным мужчиной в очках. Он выглядел сильно встревоженным, похоже, куда-то спешил. «Почему посторонние в госпитале?» — воскликнул он. «У нас экстренная ситуация. Гостям нельзя!» Он попытался выпихнуть меня силой, но я оттолкнул его от себя, после чего произнес. «Лекарь Мечников из Хоперска, за Кораблевым!» Представился я, пока коллега не успел принять меня за какого-нибудь бандита. «Может, чем-то могу помочь?» Коллега тут же смягчился. В его глазах промелькнула радость. «Господин Мечников, родненький!» — схватил меня за плечо он. «Теряем мы Кораблева. Я всю ману в него влил, ни капли не осталось. Может, вы сможете помочь? Я подскажу, что сделать. Иначе вам придется везти в Хоперск хладный труп». «Идемте скорей», — кивнул я и пошагал вслед за лекарем. Видимо, это и есть Разумовский. Но раз уж даже у местного главного лекаря маны не хватило, видимо, совсем худо Кораблеву. Мы забежали в просторную комнату. На широкой двуспальной кровати лежал истощенный мужчина. Его дыхание ослабевало с каждой секундой. «Для начала артерии мозга ему расширьте, а дальше что-нибудь придумаем», — велел мне Разумовский. «Надо выиграть время». Я потянулся к своей магии и в ужасе осознал, что ее больше нет. Чаш пусты. Видимо, все истратил на борьбу с некротикой и охотниками за головами. Но я обещал Ивану Сергеевичу, что довезу его брата до Хоперска. Да и позориться перед Разумовским не хочется. Ведь даже тонометра с запасом магии нет. Оставил его Синицыну для окончания регистрации. А ведь есть и другой способ. Если трактат о склепе не лжет, я могу заполнить себе магией. Достаточно только заключить контракт с самой лекарской силой. Похоже, этот момент все-таки настал. Чтобы и дальше спасать людей и бороться с некротикой, я должен принять для себя новый путь. Я сделал глубокий вдох, а затем мысленно прочел слова клятвы лекаря.